Глава 29. Теперь займемся делом. Как когда-то пелось в одной песне: «Первым делом, первым делом самолеты». Идем смотреть наши трофеи. Аэропланы стоят под натянутыми тентами на границе летного поля. Аккуратные немцы уже успели разгрузить автомобили и отогнать их в сторону. А вот нам теперь их толкать обратно, да и еще запихивать между птичками. Все, кроме одного грузовика и радиостанции. На грузовике, надеюсь, мы поедем дальше. А в радиофургоне надо будет покопаться на предмет шифров, пусть и самых простеньких. Казаки на предложение поработать толкачом сначала ворчат секунд 10, но потом соглашаются, что пленных немцев использовать не нужно. По причине того, что если те разбегутся, то ловить их в темноте будет затруднительно. Поэтому германские автомобили при помощи русского мата довольно быстро перемещаются на новую парковку. Затем настает черед бочек с бензином. Одну мы оставили себе в запас на дорогу, остальные 5 развезли на специальной тележке с притороченной к ручке помпой для разлива в канистры. 5 бочек наших самолетов делятся замечательно. Развезли, поставили с помощью ведер и канистр, наполовину опорожнили, облили вражескую технику. Пленных за это время уводят под конвоем за конюшню. 5 ганцев, не способных идти самостоятельно, тащат под руки их комрады. Всех своих отсылаю прятаться туда же. Остаюсь один, отхожу подальше, чтобы не закоптиться. В руках трофейная ракетница. С первого выстрела не получилось. Прицеливаемся получше и получаем то, что заказывали. Ослепительно белый шарик ракеты попадает в кузов ближайшего грузовика. Полыхнуло так неслабо. Сразу занимаются 2 самолета, через несколько секунд огонь перекидывается на остальные. Зрелище красивое, но небезопасное. Взрывная волна от первой бочки сбивает с ног. Так и поджарится недолго. Пока убегал, получил еще 2 толчка в спину. Обернулся, увидел стремительно нарастающую сзади стену огня. Стартанул так, что казалось, связки порвутся. «И очень горячо возблагодарил Господа за толику везения, данную мне свыше. Остальное веселье наблюдаю уже из-за стены, пытаясь отдышаться после забега, вместе со всеми там присутствующими. Правда, эмоции были разными. Немцы настороженно и угрюмо смотрят на 2 гигантских костра в ночи. Связанные, безоружные в одном белье, они выглядят жалко и беспомощно. Летчики выделяются среди них закопченными лицами да болтающимися на шее грязно-белыми шарфиками, которыми они пытались прикрыть лица во время пожара. Халуи и егеря графа сидят на земле отдельной кучкой и выглядят не лучше пленных. Ближайшее будущее представляется им не совсем радужным, судя по испуганным взглядам, украдкой бросаемым на штабс-капитана. Зато казаки и их караулище смотрят на горящие самолеты с выражением лица художника, только что закончившего свой шедевр. Ко мне подходит Митяев. «Командир, я в дополнение к дозору на дороге выставил пост. Не помешает. Вдруг кто-нибудь на огонек заскочит». «Добро, Михалыч. Как там штабс-капитан? Жив?» «Живой, да только в ногах слабый. Он связанный 2 дня пролежал, ноги затекли, мы его водицей помалу отпаиваем. Просил, когда ты освободишься, к нему подойти». «Ну, если гора не идет к Магомету, пошли, посмотрим, что там за штабс-капитан». Мы подходим к сараю, возле ворот которого сидит осунувшийся и изможденный человек в грязной и рваной русской форме. На его принадлежность к офицерскому корпусу указывают только френч и кавалерийские галифе. Все остальное отсутствует. На лице, заросшем щетиной, расслаблено блаженное выражение, глаза полузакрыты. Создается ощущение раненого зверя, который нашел ухоронку, забился туда и наслаждается отдыхом и неподвижностью. Главное, жив, а раны, забытые усилием воли, затянутся, зарастут. Услышав шаги, он поднимает глаза, собирается встать, но я его опережаю, присев рядом. «Здравствуйте. Как вы себя чувствуете? Разговаривать можете?» «Спасибо, господин подпоручик, говорить могу. Представляюсь, штабс-капитан Волгин Иван Георгиевич, командир партизанского отряда. Честь имею». Горькая усмешка, более всего напоминающая гримасу боли, кривит его потрескавшиеся губы, на которых показались капли крови. «Бывший командир бывшего отряда. Прошу извинить, но об этом поговорим позже. Кто вас так? Точнее, это было сделано по приказу хозяина?» «Эта сволочь натравила свою дворню на меня, когда я спал. Сорвали награды и погоны, отобрали оружие, документы, личные вещи, сняли сапоги. Держали в клете на псарне, кормили скудно. Пить почти не давали». Он скрипит зубами, говорит через силу. «Кнутом отходили, как самого последнего каторжника. Он сам приходил смотреть на это. Разглагольствовал о том, как после победы германцев мы им рабами служить будем». «Так, значит, барин зрелище кровавое любит. Ну, будут ему зрелища. Еще и поучаствует в них по полной программе». Поворачиваясь к казакам, указываю на егерей. «Развяжите им рты. И уже халуям». «Кто взял вещи офицера?» «Я даю 10 секунд для того, чтобы признались. Потом не обессудьте. Митяй, приготовь скамью и веревки. Нагайки при вас? Хорошо. Ну, кто?» Видно, дворовые знали, что такое нагайка и какой эффект на здоровье она оказывает. Потом кто-то выдавливает. «Вось ён Микола Брау, усё захапу». Поворачиваюсь к виновнику торжества. «Где вещи?» «Поночек милостивый, не бейте, усё отдам, Христа ради, тут акусия под стрехой». «Конечно отдашь, куда ж ты денешься?» «И Бога не поминай, паскуда. Он тебе не поможет. Кузьма, развяжи его, обыщи и веди за вещами, куда покажет. Если дернется, пару горячих ему нагайкой выпиши». В карманах егеря нашлись карманные буре с треснувшим стеклом циферблата, золотой нательный крестик, портсигар с гравировкой «За отличную стрельбу в присутствии их императорских величеств». И в сарае к ним добавилось все остальное – сапоги, портупеи, фуражка. «Ордена где?» «Так граф узял». «Так как же ты, урод, осмелился руку поднять на русского офицера? Кнутом бить, а?» «Так я, кажа, самых сиятельства приказал». «А своя голова не думает?» «Ну, так мы это быстро исправим. Кузьма, Антон, вяжите его на скамью». Даже в мерцающем свете пожара было видно, как побелело лицо, на лбу выступила испарина. Егерь бухается на колени. «Помилуйте, людзи, помилуйте!» Казаки подтаскивают его к скамье, укладывают, распускают путы, затем заново связывают руки и ноги под скамьей. Микола уже не умоляет, а только тихонько подвывает на одной ноте. Остальные егеря испуганно отодвигаются как можно дальше от места экзекуции, съеживаются, стараясь быть незаметными. Тоже, наверное, вину за собой чувствуют. Да и у графа нормальные не служили бы. Только такие же мерзавцы, как и сам хозяин. «Кстати, о хозяине. Мы тут в Робин Гудов играем, а надо дело делать. Оставляю Гриню за старшего и идем с Михалычем в дом. В комнате почти ничего не изменилось. Немцы и граф на прежних местах и в прежних позах. Егорка держит их всех на прицеле, а Митяй деловито, не торопясь, проводит экспертную оценку коллекции, висящей на стене. снимает по очереди клинки, критически их осматривает, потом либо вешает обратно, либо кладет на стол. Там рядом с портфелем уже лежит шашка с ножнами и рукоятью, полностью выполненными из серебра. Красивая вещь. Черненое серебро с замысловатыми узорами матово бликует на свету. К шашке добавляется такой же кавказский кинжал. Так они же сделаны одним мастером, видно, в пару. Рядом ложится еще одна шашка в богато отделанных прорезным золотом кожаных ножнах. Митяй, помимо того, что выберешь, прихвати еще пару-тройку поблестящие и подороже. Пойдут на подарки штабным. Казак молча кивает в ответ и снимает со стены очередной экспонат. Так, тут процесс трофеизации идет полным ходом. Не будем мешать специалисту. Меня больше интересует сейф, который остался открытым и сиротливо ждет своего исследователя. Переступаю через графа, который что-то невнятно шепелявит по-польски, во всяком случае, вся крев и курва москальская, я различаю вполне отчетливо. В этом потоке глухих и шипящих звуков. Смотрим внутрь. И что мы видим? Часики карманные. И зачем они в сейфе лежат? Дороги, как память? Нет. Сбоку маленький такой объективчик виден. Нажимаем пипочку, щелкает. Фотоаппарат. Скорее всего, шпионский. Ясно. Идем дальше. Шкатулка. С российскими орденами. Ну вот эти гражданские я еще могу представить у хозяина на груди, но офицерский Георгий, с треснувшей и чуть закопченной эмалью, а рядом Владимир с мечами, и еще несколько. Что-то из этого, скорее всего, у штабс-капитана отобрали. Надо будет спросить. Так, а это что? Деньги? Пусть остаются в сейфе. А вот и папочка. Пухленькая, с бумажками, а на бумажках закорючки, похожие на арабское письмо. Или на стенограмму. Вот этим надо поинтересоваться. Что это такое? Подношу листы к лицу графа. В ответ молчание. Так дело не пойдет. Звонкая плюха, голова болезного крутанулась из стороны в сторону. Немцы, вывернув шеи, следят за нашим пока непродуктивным диалогом. И еще одна плюха. Молчание. Ну, не хотите по-хорошему. Будет как обычно. Оттягиваем воротник венгерки, находим на основании шеи точку между ключицей и мышцей и легонько нажимаем. Вопль, граф старается отползти, не понимая, что палец все равно движется быстрее. Достаточно. Отпускаем. Повторяю свой вопрос. Что это такое? В ответ только всхлипы. Нажимаем еще раз. Я скажу. Все скажу. Еще бы ты не сказал. Сам на тренировках проходил такое, когда болевой порог повышали. Напарник жмет, а ты терпишь. Так и соревновались, кто дольше выдержит. Граф не выдержал. Наверное, не тренировался. Даже про прокушенный язык забыл, шпарит пономарь на службе. Что это? Это стенограмма разговоров с моими гостями. О чем велись разговоры? Мы обсуждали некоторые вопросы, касающиеся состояния русской армии. То есть, насколько я понимаю, ты подпаивал тех чиновников и генералов, которые приезжали поохотиться, и они разбалтывали секретные сведения? Так? Граф очень внимательно следит за моим пальцем, точнее за тем, чтобы он не приближался. Наконец выдавливает из себя. Так. Во как. А наши доблестные контрразведчики высылают эшелонами евреев только по подозрению в шпионаже. Вот кого ловить надо. Всякую титулованную мразь, которая забыла, что такое родина. И высылать сразу в Магадан или на Таймыр, моржей с белыми медведями дрессировать. Ладно, возмущаться потом будем. Где ключ к текстам? Еще добавить для большей откровенности? Нет, Не надо. Он в папке под обложкой. Смотрим. Пара листков есть. Хорошо. Чьи ордена в шкатулке? Не говори мне, что ты получал военные награды, не поверю. Так что побереги здоровье и отвечай на вопрос. Там? У меня раньше еще офицеры останавливались. Ага, и забывали ордена в бане или спальне? Штабс-капитан был ведь не первым, а? Где они? Легонько нажимаю на кнопку правды. А, их было двое, их похоронили. Ну ты и сволочь. Титулованная, сиятельная сволочь с австрийскими, польскими, еще неизвестно какими корнями. Род, наверное, от Иуды ведешь. Твоих предков надо было в колыбельках душить, чтобы ты, урод, родиться не смог. Еле сдерживаюсь, чтобы не сломать шею этой твари. Ничего, недолго тебе осталось, полчаса, не больше. Ладно, пока остынем и посмотрим, что там за подарки в портфеле у оберст-лейтенанта. Он, кстати, какой-то квёлый, глаза пустые и бессмысленные. Шок? Ну да, это по-нашему. Берем портфель, открываем, достаем и обалдеваем. Первая же карта. Зона ответственности германского корпуса со всеми нанесенными подразделениями. Вот это да! Это что? Мы уже задание выполнили. Можно дырочку в кителе вертеть. К действительности меня возвращает ехидный голосок шелест Дениса Первого. Ты сначала клюкву на шашку получи. Все данные, которые нам нужны, вот они, на карте. А ведь внутри целый ворох бумаг. Так, это скорее всего полетные задания. Типа, что и где посмотреть. И замечания на немецком. В общем, рейд можно заканчивать. Информации море. Пора собираться домой.